Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 292. И сказал фараон: «Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне. Только не уходите далеко». Книга Исход, 8 глава, 28 стих. Сатана говорит: «Да, я вижу, твоя совесть побуждает тебя выйти из мира и из греха, но не уходи слишком далеко, ведь ты можешь почувствовать потребность вернуться. Не говори пока никому о своем обращении, не присоединяйся ни к какой церкви. Поступай, как крыса за панельной обшивкой. Никогда не выходи за пищей до наступления вечера. Ведь абсолютно не обязательно объявлять: «Я христианин». Мой друг, берегись хитрости сатаны. Если солдат-христианин, приходя в казарму, говорит сам себе: «Я не буду для молитвы вставать на колени, иначе они будут кидать в меня сапогами, как это принято в казармах. Я никому не скажу, что я христианин», то он, конечно же, поступает неправильно. А если он радостно говорит: «Я покажу свое знамя, я христианин и буду исповедовать это, будь что будет», то он будет стоять твердо. Сатана хочет некоторых из вас заставить сдаться, чтобы вы постепенно отпали от веры. Сопротивляйтесь ему, возьмите свой крест на себя и следуйте за Господом Иисусом. Моисей знал, что народ Божий должен как можно дальше удалиться из Египта, так, чтобы между ними и Египтом было Черное море. Он знал, что они больше никогда не вернутся туда, поэтому настаивал на том, чтобы уйти так далеко. Также и я хочу именем Божьим настоятельно просить каждого, кого сатана искушает, пойти на такой компромисс, полностью отдаться в руки Иисуса. Как это благодатно, когда человек может сказать: «Я отказался от всех этих компромиссов. Я прошу Бога, чтобы Он навеки отделил меня от мира», как это было с Павлом, сказавшим: «Для меня мир распят, и я для мира».